Глава 4. Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли. Она одна дочь у отца, как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву. Она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле. Первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время в ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института. А потом, так как бабушка умерла, несколько лет с отцом. Это было самое тяжелое время ее жизни. Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамения еще там, в швейцарском отеле. На Малой Морской она выучила ее Богородице и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить. В то время как подруги предавались обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери. Она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы, жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня, среди мечтательного ожидания. И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное, блестящее общество, девушка забивалась со старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бегала по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок. У нее не было для сравнения ничего, кроме отелей и института. Она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли. Росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем средой. Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни? Молодость романтична. А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов? Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице-маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню. И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью. То прошлое, когда в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками. В парках звонко гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза, любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях, как некогда отец, когда он был совсем другим. Порой ей казалось, что она видит все это. Так живо действовали эти рассказы. Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется она, ее мама, а может быть и она сама. Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник. Такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками. Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо. Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла новая реформа, и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле. Лена думала, что она тоже будет жить там, и после долгих лет, в которых, как в синем реющей дали, мелькало что-то таинственное, как облако, яркое, как зарница, ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волковском кладбище. В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя – молодого земского начальника. Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного народа. Они были крепостные его отцов. Холодный, суровый закон против них. Но он, благородный сын благородных родителей, повинуясь лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги высокопоставленных лиц, ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в бальной зале, под звуки оркестра, выделывая ногами изящные па-кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит ей, уже любимой, о них, о бедном, добром, страдающем народе. Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романтическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез. «Вы не знаете», — закончила она, — «сам народ думает так же. Жаль, что вы не знали мою няню». И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие-то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о смурыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурыгиным. Впрочем, она была разочарована, когда отец представил ей нашего молодого деятеля. Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами. «Мадое поколение, Семен Афанасьевич!» Он говорил еще что-то. Потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью, как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. «Нет». Наверное, там на месте найдутся еще другие. Они окружат ее отца, они будут все вместе советоваться, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей. И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных деловых обедов и ужинов в петербургских ресторанах. И вот она едет и жадно вглядывается вдаль и ищет. Где же эти таинственные усадьбы и парки? Где эта обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее жизни. Поля, колокольчики, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно, с какой-то важной думой. А отец, вздрагивая, спрашивает: «Да, а теперь что же мы видим?»